Все объяснится, завтра все объяснится. Она открыла глаза, она почти успокоилась, как вдруг заметила, что пассажир, сидящий неподалеку от нее, встал с места и положил какой-то предмет на багажную полку, расположенную наверху. В то же мгновение она вспомнила, когда 10 дней назад самолет приземлился в Париже, Филипп достал с верхней полки ее вещи. «Зачем?» Ответ был совершенно ясен. Он все знал и боялся, как бы она не забыла сверток в самолете. Потом воспоминания о других подробностях лавиной обрушились на нее. Филипп стоял за ней в очереди на регистрацию багажа. Стоял специально, чтобы попросить в салоне место рядом с ней. Но зачем? Чтобы познакомиться? Чтобы быть рядом и проследить, все ли в порядке? Чтобы быть уверенным, что она не посмотрит, что в свертке? Мало ли зачем? Но ведь он потом сразу же ушел и не стал настаивать ни на каком знакомстве. Сделал вид, что ушел, потому что в тот момент, когда она передавала сверток человеку, давшему ей деньги, Филипп был рядом. Хотел удостовериться, что сверток попал по назначению. А в самолете он узнал о ней почти все, даже ее парижский адрес. Но ведь в Париже они встретились случайно? Встретились случайно, но он специально сказал ей, что знает дом, где она будет жить, и что он бывал в нем, чтобы она не удивилась, если встретит его там. Зачем? Зачем ему нужно было с ней встречаться? Господи, ну, конечно! Ее бросило в жар. Деньги. Они дали ей эти деньги, чтобы купить ее, и, добившись своего, отобрали. Для этого все и было придумано. Ее поймали на крючок. Что ж, она быстро проглотила наживку. Он сам заговорил о ее материальных затруднениях, сам навел ее на разговор об этих деньгах, сам предложил и даже настаивал на том, чтобы она оставила деньги у него. И ради этих денег он... Наташа застонала. «Вам плохо?» Она невидящими глазами посмотрела на сидящего рядом пожилого человека в очках, ничего не ответила и отвернулась. Если бы она могла поговорить с ним, пожаловаться, выплакаться, спросить совета, только бы не оставаться наедине со своими мыслями. Но отчаяние было ее тюрьмой, из него не было выхода. Она снова и снова прокручивала в памяти все происшедшее, пытаясь найти лазейку к спасению. Какое отношение мог иметь Филипп, который был знаком с Меретинским и с кем-то еще из профессуры института, где она когда-то училась? Филипп, который чуть ли не наизусть знал всю русскую классику, к наркотикам.